Глава 38. Игра набирает темп. 1. Боб с Питером достаточно углубились в лес для того, чтобы пулеметчик не мог их достать. «Что будем делать, шеф?» — испуганно спросил Питер. «Пройдем в лес еще на милю-другую и будем пробовать решить это уравнение со многими неизвестными». Они двинулись дальше. Боб молил об одном, чтобы сотовая связь там, где они остановились, работала. Кстати, надо бы проверить, работает ли она здесь. Он достал смартфон, посмотрел на дисплей. 3 палочки, пока совсем неплохо. Но проверить связь надо регулярно. Питер внезапно всхлипнул. «Что такое, Пит?» «Лайл, эти подлецы застрелили его, как бродячего пса, сволочи!» «Погоди, Пит, как говорят, еще не вечер. Посчитаемся из-за Лайла». «Как? Чем? 2 карабинами против взвода автоматчиков?» «Оставь пессимизм, боец». «Ну да». «Ну да», — бормотал коротышка Ворон, едва поспевая за старшим лесничим. «Поляна». «Шеф, привал?» — с надеждой спросил Питер. «Да, но не под открытым небом». «Их хамви что, летает?» «Нет, Пит, но у них могут быть вертолеты». Они подошли к краю опушки и опустились на ствол давно упавшей сосны. Им виден был от силы клочок неба, это значило, что и сверху их вряд ли засекут. Ньюман достал смартфон. 2 палочки. Должно хватить. И кнопка быстрого вызова, куда был забит номер, по которому он звонил от силы пару раз в год.